Здравствуйте, дорогие друзья! По милости Божией, и только по милости Божией, мы опять имеем с вами эту возможность встретиться посредством эфирных волн. Бог, в руках которого ваша и моя жизнь, дал нам еще один день, чтобы вы смогли спасти вашу бессмертную душу. А если вы уже спасены, то для того, чтобы вы спасали других. Лозунгом каждого христианина – должно быть следующее – спасен, чтобы спасать других. Потому что наша цель – помочь людям получить прощение от Бога и таким образом вечное спасение, поэтому мы проповедуем. И как некоторые из вас знают, в наших прошлых беседах мы начали рассматривать вопрос, почему мы проповедуем Иисуса Христа. Сегодня, значит, как и раньше, наша тема гласит – мы проповедуем Христа распятого. Мы посланники от имени Христова, и как таковые мы его проповедуем. После гимна мы продолжим рассматривать дело проповедника как посла или посланника. Чтобы освежить нашу память относительно сказанного в прошлый раз о посланнике, я только коротко перечислю сходство или сравнение проповедника с послом или посланником. Во-первых, Бог имеет мирные намерения с человеком, поэтому Он посылает своих посланников проповедовать приятную новость людям. Во-вторых, посланник не идет по своей инициативе, но идет, потому что избран и послан. В-третьих, посланника посылают в чужую страну. В-четвертых, посланник представляет не свои личные интересы, а интересы своей страны, которая его послала. Продолжая наше сравнение посла с проповедником, мы должны сказать, что это не наша идея, а что это идея Библии, значит, Бога. Записана она во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в стихах 18 по 21, где ясно написано: «Мы посланники от имени Иисуса Христа». Продолжим теперь рассматривать наше сравнение. В-пятых, посол посылается в какую-нибудь страну на определенное время. Обычно это короткое время по сравнению с жизнью человека. Так и проповеднику представляется возможность для проповеди Евангелия на короткое время. Проповедник может проповедовать Евангелие в течение всей своей жизни. И хотя это могут быть 50, 70 или даже 80 лет, это короткий период. Поэтому Библия дает наставление: дорожите временем, то есть время следует использовать как можно лучше. Кратковременность жизни хорошо выражена в следующей христианской песне. Наша жизнь коротка, словно птицы полет, и быстрее челнока улетает вперед. Наша жизнь, словно тень, на земле нам дана, и как солнце зайдет, исчезает она. Как цветок полевой, поутру расцветал, а уж к вечеру зной пожелтел и завял. Жизнь ведь только как звук, как удар молотка, как нежданный испуг. Так она коротка. Проповедник Евангелия сознает, что его время жизни и время быть свидетелем о Божьей любви очень коротко. В послании к евреям в 10 главе в 37 стихе сказано: «Еще немного, очень немного, и грядущий, то есть приближающийся Христос, придет и не замедлит». Поэтому, дорогая сестра, дорогой брат, которых Бог поставил глашатаями благой вести, дорожите вашей возможностью, потому что наше время очень коротко, и оно так быстро пролетит. В-шестых, посол не отправляется в чужую страну за свой счет. Средства на его содержание приходят из дому, с родины. Так же и дело с проповедником относительно духовной и моральной поддержки. Конечно, средства на физическое содержание, они земные, но все духовные силы верующего человека приходят к нему от Бога, то есть с его новой родины. Поэтому апостол Павел писал: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Сила апостола была во Христе. Сила каждого проповедника, духовная сила, исходит от Бога. История раскрыла нам жизнь двух молодых людей. Имя обоим было Мартин. Первый был Мартин из Базеля, из Швейцарии. Он жил во время Реформации, значит, в 16 веке. Познав истину об Иисусе Христе, он боялся стать открытым защитником евангельской вести. Поэтому он написал на куске пергамента следующие слова: «О милостивейший Христос! Я знаю, что я могу получить спасение только по заслугам Твоей крови. Святой Иисус, я признаю, что Ты страдал на кресте за меня. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя». Потом он запрятал этот пергамент в стене своего жилища. Нашли его только 100 лет спустя. Второй Мартин – это Мартин Лютер. Он примерно в то же время узнал истину Евангелия и после этого писал: «Мой Господь исповедал меня перед людьми. Я никогда не убоюсь исповедовать Его перед королями и царями». И до сих пор весь мир помнит Мартина Лютера, сила которого была во Христе. Верующий человек должен использовать предложенную ему силу. Всем верующим доступны помощь и сила Иисуса Христа, но, очевидно, не все пользуются ими. Многие думают, что могут действовать своей силой, но сами обманывают себя этим и терпят урон. К сожалению, часто, хотя и несознательно, мы действуем, полагаясь на себя. Но проповедник Евангелия, то есть каждый верующий в Бога, должен проповедовать, полагаясь целиком и полностью только на Бога, на Его силу и на Его действия через Него. Я обращаюсь сегодня к тем, которые верят в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя, и хочу спросить их: как представляете вы, дорогой брат, дорогая сестра, Иисуса Христа, который поставил вас свидетелем Его безграничной любви и милости? Делаете вы это своими силами или полагаетесь на Него? Успех гарантируется нам только полагаясь на Него. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Еще один, последний пункт сравнения. В-седьмых, посол возвращается домой по вызову своего правительства. Когда государство считает нужным, оно вызывает своего представителя домой. Это право полностью закреплено за государством. Не иначе дело обстоит и с посланником Иисуса Христа. Когда угодно Богу, он призывает своих свидетелей назад домой. Они зачастую абсолютно не ожидают этого. Они говорят: «Да я ведь только начал тот или иной проект, и еще так много работы впереди». Или же они говорят: «Ой, подожди еще чуть-чуть, и я закончу свое дело». Но это не в их руках. Когда Бог призывает своих к себе, они оставляют все, как оно есть. Начато, полузакончено – развито, почти совсем закончено, и идут домой. Время возвращения не в их руках. Оно и не зависит от того, на какой стадии развития находится их труд, а только от Бога, который поставил их свидетелями Его любви. Своим последователям Иисус сказал перед Своим отшествием, Иоанна 14 глава 2 и 3 стихи, «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Скоро мы, верующие в Него, будем с Ним. Время быстро пролетает. Давайте приготовимся встретить Его. Неверующий человек, не приготовившись к встрече с Богом при жизни, погибает навеки. Верующий в Бога, возрожденный свыше, умерев приготовленно, услышит от Господина своего следующее приветствие. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Своим верным рабам Бог открывает двери и приглашает их войти в радость Его. Чтобы войти в вечную радость, надо быть верующим в Бога, то есть рабом Бога, как верующие часто называют себя добровольно. Быть надо верующим, а не только называться. И тогда радоваться будем в вечности, а не рыдать. Римлянам 10 глава 11 стих. Писание говорит: «Всякий верующий в Него не постыдится».